герцога Йоркского, вызывал у Лианны отвращение. Она отвела взгляд. «Ты говоришь так, чтобы утешить меня». В ее голосе чувствовалось раздражение. «Даже слепой заметит мой страх». «Ты держишься как королева», — настаивал Ранд. «Лианна, ты заставляешь меня раздуваться от гордости». «Вряд ли я произведу такое же впечатление на твоего короля». Над ними с криком носились чайки. Палуба просто кишела рыцарями, священниками, купцами, ремесленниками, земледельцами, которые отправлялись на войну с таким рвением, что это повергло Лианну в уныние. Взад-вперед носились бородатые ирландские воины, длинноволосые, с татуировками на руках. Лучники сэра Томаса Эрпингема деловито возились со своими стрелами. Лианна бросила изучающий взгляд на огромные пушки, установленные по обе стороны палубы. Люди, которые готовились стрелять из них, больше походили на искателей приключений, чем на завоевателей, несущих смерть и разрушение. «Клянусь честью, Лонгвуд, я только сейчас узнал, что ты и твоя супруга находитесь на борту». Лианна повернулась и увидела перед собой красивого статного мужчину. Крупный бриллиант дома Ланкастеров указывал на его принадлежность к королевской семье. Широкая доброжелательная улыбка мужчины свидетельствовала о том, что они с Рандом в дружеских отношениях. «Лианна, это Томас, герцог Кларенский, брат короля Генриха». Лианна почтительно присела в глубоком реверансе, но не смогла удержаться от ироничного замечания. «Это ведь ваш не первый визит во Францию, ваша светлость!» Томас шутливо схватился за грудь, словно его пронзили в самое сердце. «Я восхищен красотой вашей жены, но этот голос, ее акцент напоминает мне шорох ветра над просторами Нормандии». С этими словами он взял руку Лианны и горячо поцеловал ее ладонь. «Это ваш способ уйти от ответа?» — спросила она, отстраняясь и прикладывая палец к подбородку. Томас усмехнулся. «Мужчине довольно часто приходится это делать». Он окинул Лианну внимательным взглядом. «По крайней мере, ваш острый язычок не позволит мне слишком завидовать Ранду. Я предпочитаю, чтобы мои женщины занимались только домашними делами. Я бы с огромным удовольствием поступала так же, но ваш брат, король, вынудил меня ввязаться в политику», — ответила Лианна. Томас кивнул. «Я надеюсь на лучший исход этого похода, чем того, что состоялся 4 года назад. Молю Бога, чтобы наше завоевание Франции привело к миру между двумя странами». «Франция и так мирная». Ранд кашлянул, привлекая к себе внимание, и, указав рукой на флот, постарался переменить тему. «Лорд Скроуп, должно быть, оплакивает состояние королевской казны». Томас побледнел. «Боже мой, разве ты еще не слышал?» «Не слышал о чем?» «Скроуп уже больше не казначей короля». В его голосе послышались гневные нотки. «Он и Томас Грей вместе с Генрихом Перри и Олдакслом устроили заговор против короля, желая посадить на трон графа Марша. Но у Марша сдали нервы, и он во всем сознался». «Боже мой, Скроуп считался одним из лучших друзей короля». «Он уже 12 дней как обезглавлен», — сказал герцог. «Как и все те, кто осмелился восстать против моего брата». Лианна вздрогнула, несмотря на теплый августовский вечер. План отвратить Ранда